Инспектор. Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый, плотный человек, волосы ёршиком, темные прищуренные глаза, языкаст он был, однако до грубости. И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективные преступления или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам. «Дежурный», — спокойно, зловеще говорил инспектор. «А ну-ка, дежурный, закрой дверь». «Текс». Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли, не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял 10 минут, полчаса. Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать. «Ну-с, что, болваны, да остолопились хулиганы, брандохлысты-голубятники? М? Хохландия! Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, головотяпы, шарлатаны, галахи-лодри! Эй! Чей это там дурацкий затылок? А, это твой, Гавря! Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам первейший оболтус. Ну что, стыдно, небось, обормоты, мерзавцы-обраванцы? Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет, щи горячие, говядина жареная, дух идет. И инспектор щелкает языком и крутит носом. Что, хочется жрать? То-то и оно. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специально пошлю. Спустите, дескать, вашему сыну штаны и всымьте ему в задний кондуит по первое число. Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи, головорезы. Безобедники, срам. И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному промежутками. Нас уже не держали ноги. Агнцы и козлищи. Всех гимназистов Ромашов делил на козлищ и агнцев. Так и знакомил нового преподавателя с классом. «Садитесь, лоботрясы! Вот это, извольте видеть, агнцы, зубрилки, пятерочники, дурохлопы. А вот тут единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, Камчатка, Сахалин, Хохландия. Алференко, спрячь живот в ранец, выпятил». Рассаживал нас сам инспектор и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между пятерочным, задним левым углом класса, и двоечным, передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания. Сказание об афонском рекруте. 8 непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. 8 загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите 8 раз. Ученику такому-то объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские поступки. Отметка в поведении за четверть 4 с минусом. 20 часов лишения праздника. Предупреждены родители, классный наставник такой-то, подпись, надзиратель, подпись. 8 записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Казадаве, афонском рекруте, шалманском дворце мадам Калинкоровны. Покойный гимназический сторож Макеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать. Первый звонок. Лет 18 назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, но вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали, но вот приехал в Слободу Покровск был тогда еще слободой Покровской, новый доктор, про которого говорили, что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал Ниву и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через 5 лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления. Просьба не дерибанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка. Покровчане гордились своим культурным звоном. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече справлялись о здоровье звонка. «Петру Степановичу, мое вам, ну, як ваш новенький, справил мастер». «Спасибо, справил. Вот це же гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей». Свахи, расхваливая невесту, хвастали. «Дом за ей дают флигерем. На парадном звонок листрический». А слободской богач Млынарь завел у себя 7 разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного тембра. Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за афонским рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим звонковым мастером в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро, лучший и поныне болото в Покровске, как Лазарь, лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров, лучший из пожаров. Шалман. Афонский рекрут жил на базаре у мясных, пахнущих кровью рядов в Шалмане. Так называли свое неуютное грязное жилье обитатели его. Рядом с Шалманом была большая яма. Над нею вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили петли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд. В Шалмане жил афонский рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого рода племени он был, никто не знал, а знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ и гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные черные усы. Левый ус загибался кверху, правый — к низу. И усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком, чем хотите. Он был самым уважаемым человеком в Шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видел его сердитым. Даже когда в Шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи, даже тогда ярче их блестела улыбка афонского рекрута. Он словно из-под земли появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал: «Поштенный публик! Киля-ля! Последний новейший фокус-покус черный-белый полосатый с крапинками магии! Мадам, мусью и джентльмены! А танде, трошки! Гляхенбин, демонстранты, фокус-покус, Америк, аллюр, рашкидла!» Из кармана его летели коробки, шарики, все вертелось над головой, шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу, папиросы зажигались из рукавов, живот пел женским голосом, а рваный ботинок разевал рот и говорил «мерси». В Шалмане позабывали про ссору. Хозяйство в Шалмане вела полусумасшедшая Дунька Калинкорова. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из Нивы, крышки чайных ящиков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландриновые коробки, бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сбруи, сломанные ложки. В городе его любили как блаженного и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят: «Ось, понарядился, как Костя Гончар». Любил заглядывать в Шалман фараон Казадав, городовой, охранявший порядок на базаре. Казадав имел все, что полагается иметь образцовому городовому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-селедку, хриплый раскатистый бас, нос сливый, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в Шалман клюкнуть рюмочку у Калинкоровны, подуться в картишки и побеседовать за жизнь с мудрым камевояжером Иосифом Пукисом. А еще жили в Шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта, с попугаем, который умел тащить билетики счастья, чахоточный китаец Чисунча и два друга, два вора, Шибарша и Кривопатря. Черт и младенцы. По вечерам в Шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не бояться нарваться на цап-царапыча, сыграть в очко. Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по-русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители Шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латинисту за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чисунча. «Какой зелая латыня!» — говорил он, вырезая фистоны из разноцветной бумаги. «Лас холосо за 7 единица!» Мы приносили в Шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезания замков, чистки ретират и приемов одесского джиу-джитсу. Но афонский рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались, связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из младенцев, Васька Горбыль, так отлупил Шибаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли 8000 лье под водой, нашли детей капитана Гранта, чуть сами не потеряли головы с всадником без головы, а потом Степка Гаврия по прозвищу Атлантида принес под полой и другие книжки, затаив дыхание, слушал Шалман о парижских коммунарах.